сумятица и пенье. В долине с гор бежит рекой, без удержу поток людской, великий пан их божество, ватага чествует его. Кто паном на балу одет, известен только им секрет. Плутус. Мне ведомо, кто вы и он. Я в эту тайну посвящен. Я все узнал из первых рук и вас пущу охотно в круг. Удачи смелому почину. Кто чуду верился, тот прав, хоть кинулся бы, как в пучину, возможности не рассчитав. Дикое пенье. Обманчив неженок убор, а мы толпой скатились с гор, закаленные горячи, выносливые силачи. Фавны. Эй, фавны, в пляс, весельчаки! В кудрях у вас листва, венки, и, прячась в них, торчит легко чуть заостренное ушко. Скуластый курносый вид успехом фавна не вредит. Протянет лапу он и, глядь, идет с красивейшей плясать. Сатир. А сзади делает прыжок сатир со всех козлиных ног. Он словно серна сухопар, проворен, жилистый поджар. Он дышит воздухом высот, глядит, как человек живет, и презирает быт долин, детей, женщин и мужчин. Они во тьму погружены, а он посмотрит с крутизны и видит, мир пред ним открыт, и весь ему принадлежит. Гномы. Мы, карлики, бежим толпясь, не парами, а все за раз. Заботу гномов вороха, на нас кафтанчик из мха. При каждом лампа горняка, величиной со светляка. Средь кутерьмы и толчии, хлопочем мы, как муравьи. Кто к дымовым нас причислял, а кто зовет хирурги скал, за тем, что мы в любви к труду горам пускаем кровь, руду. И правда, сколько горных жил, за век свой каждый отворил. Приветом добрым в добрый час под землю провожают нас. И в этом правда есть своя. Хорошим людям мы друзья. Но нашим золотом из гор воспользуется сводник, вор. Железо наше попадет в распоряжение воевод. Не мы виной, само собой, что гонят войско на убой. Нечуткий к заповедям трем, уже бессовестен во всем. Тут наша общая беда, и вы терпите, господа. Великаны. В долинах Гарца по делам мы дикими людьми слывем за силу, наготу и рост, за то, что каждый нравом прост, в ручище взял сосновый ствол и бедра листьями оплел. Телохранители, каких нет и у римских пап самих.